Глава 7. Три удивительных ответа. В заключение позвольте мне пересказать короткий рассказ Толстого о трех вопросах императора. Однажды император решил, что он больше ни разу не ошибется, если узнает ответы на три следующих вопроса. Какое время важнее для дела? Какой человек важнее для дела? Какая цель важнее для дела? Император разослал по всему государству указ, в котором объявил о том, что любой человек, ответивший на эти три вопроса, получит щедрые дары. Многие, узнав об указе, отправились во дворец, спеша сообщить свои ответы императору. Отвечая на первый вопрос, один из них посоветовал императору подготовить обширное расписание, в котором каждому делу следует отвести свой час, день, месяц или год, а затем следовать этому расписанию. Таким образом, он надеялся всякому делу найти подходящее время. Другой человек заметил, что ничего невозможно спланировать, и предложил императору оставить все суетные развлечения и непрестанно относиться со вниманием ко всему, чтобы выяснить, когда же наступает наилучшее время для всякого дела. Третий утверждал, что сам император не может надеяться лично предопределить и точно разрешить, какое время важнее для дела, и, стало быть, ему необходимо сделать визирем самого мудрого человека, а потом прислушиваться к его советам. Четвертый сказал, что известные условия требуют быстрых решений и не терпят отлагательства, но предвидеть их можно, призвав к себе колдунов и ясновидцев. И на второй вопрос люди отвечали в разнобой. Один сказал, что императору необходимо опираться на управляющих, другой настаивал на доверии к священникам и монахам, третий видел опору во врачах, остальные полностью доверялись волхвам. В ответах на третий вопрос было не меньше разногласий. Одни говорили, что самые важные занятия — это наука, другие утверждали, что важнее религия, остальные превозносили военное искусство. Ни один ответ не понравился императору. Он никому не присудил награду. После нескольких ночей раздумий император решил посетить отшельника, который жил на вершине горы и считался просветленным. Император хотел задать отшельнику свои три вопроса. Он знал, что отшельник никогда не покидает гору, что он привечает только бедных и не желает иметь дело со знатью, поэтому император переоделся в крестьянина и приказал воинам ждать его у подножия горы. Сам же стал взбираться на гору к отшельнику. Спустя какое-то время император нашел хижину святого человека. Он увидел, что отшельник вскапывает огород перед своим жилищем. Отшельник заметил незнакомца, кивнул ему и продолжил работать. Очевидно, работать было трудно, и он тяжело вздыхал. Император подошел к нему и сказал: «Я пришел задать вам три вопроса. Какое время важнее для дела, какой человек важнее для дела, какая цель важнее для дела?» Отшельник внимательно выслушал императора, но лишь похлопал его по плечу и снова принялся копать. «Наверное, вы устали, — сказал император, — позвольте мне помочь вам». Отшельник поблагодарил его и подал императору лопату, а сам сел на землю отдохнуть. Вскопав две гряды, император сделал перерыв, чтобы еще раз задать три вопроса отшельнику, но тот не ответил. Вместо этого он встал и, указав на лопату, спросил: «Может быть, вам стоит отдохнуть? Я снова буду работать». Но император продолжал копать. Прошел час-два. Наконец солнце стало заходить за гору. Император отложил лопату и сказал отшельнику: «Я пришел узнать ответ на свои три вопроса, но если вы не можете ответить, я прошу вас признаться в этом, чтобы я мог спокойно возвратиться домой». Отшельник поднял голову к императору и заметил: «Кажется, там кто-то бежит». Император оглянулся и увидел седобородого мужчину, выбежавшего из леса. Он бежал стремглав, прижимая руки к кровоточащей ране на животе. Добежав до императора, он, стеная, рухнул без сознания на землю. Император и отшельник расстегнули одежду раненого и увидели, что он серьезно ранен. Тогда император тщательно промыл рану, а потом, разорвав свою рубашку, перевязал ее, но через несколько минут повязка полностью пропиталась кровью. Император ополоснул повязку и вновь перевязал рану. Он повторял это, пока кровь не остановилась. Наконец к раненому вернулось сознание, и он попросил пить. Император побежал к источнику и вернулся с кувшином чистой воды. Тем временем зашло солнце, и в воздухе повеяло ночной прохладой. Отшельник помог императору перенести человека в хижину, где они уложили его на кровать. Тот успокоился и закрыл глаза. Правитель, утомленный прошедшим днем, растянулся напротив двери и тоже заснул. Когда он проснулся, солнце уже взошло над горой. Забыв на минуту, откуда и зачем он здесь, император взглянул на кровать и увидел раненого, который смущенно смотрел на него. Увидев, что император проснулся, тот прохрипел: «Простите меня!» «Но за что я должен простить вас?» — спросил император. «Великий господин, вы не знаете меня, но я знаю вас», — сказал он. «Я был вашим кровным врагом. Вы убили в прошлой войне моего брата и захватили мои земли, и я поклялся отомстить вам. Когда я узнал, что вы отправились на гору к отшельнику, то решил напасть на вас на обратном пути и убить. Но вы долго не показывались, и я не в силах больше ждать, вышел из своего убежища, чтобы найти вас. Но я наткнулся не на вас, а на ваших охранников. Они узнали меня и ранили. К счастью, я вырвался и сумел добежать до вас. Не будь вас здесь, я был бы мертв. Я хотел убить вас, но вы сохранили мне жизнь. Я не могу выразить словами смирение и благодарность. Если я останусь жив, то буду служить вам всю оставшуюся жизнь и накажу своим детям и внукам поступать так же. Простите меня». Император был в восторге от столь легкого примирения с кровным врагом. Он не только простил его, но обещал вернуть ему захваченные земли и прислать к нему личного врача и слуг, чтобы те ухаживали за ним до полного выздоровления. Император приказал своим воинам отнести человека домой, а потом вернулся к отшельнику. Перед возвращением во дворец он хотел задать ему все те же три вопроса. Оказалось, что отшельник сажает семена во взрыхленную накануне почву. Отшельник посмотрел на императора и ответил: «Но ваши вопросы уже разрешены». «Каким же образом?» — недоумевал император. Отшельник объяснил: «Если бы вы вчера не пожалели меня и не помогли мне вскопать гряды, то на обратном пути тот человек напал бы на вас. Тогда вы бы пожалели, что не остались со мной. Таким образом, самым важным оказалось время, когда вы вскапывали гряды. Самым важным человеком оказался я, а самой важной целью оказалась помощь мне. Позже, когда прибежал раненый человек, самым важным оказалось время перевязывания ран, поскольку иначе он бы умер, и вы не смогли бы примириться с ним. Стало быть, он оказался самым важным человеком, а самой важной целью для дела оказалась забота о нем. Запомните, что нет важнее времени, чем этот самый миг. Нам подвластен лишь он. Нет важнее человека, чем тот, кто рядом с вами, поскольку вам никогда не узнать, будете вы связаны с ним в будущем или нет. Самая важная цель — сделать ближнего счастливым. По сути, эта цель единственная в жизни. Рассказ Толстого словно взят из Писания, и его можно считать равным любому священному тексту. Мы говорим о служении обществу, людям, человечеству, далеким людям, помогаем вернуть им покой, но зачастую забываем о том, что нам прежде всего необходимо помогать ближним. Если вы не можете служить жене, мужу, ребенку, родителям, то каким образом вы будете служить обществу? Если вы не можете сделать счастливыми других, если наши друзья по движению за мир или служению обществу не будут любить и помогать друг другу, то сумеют ли они любить и помогать другим? Мы служим людям или красивому девизу. Служение. Служите миру, страждущим. Понятие служения неохватно. Давайте вернемся к более скромной ступени. Семья, ученики, друзья, общество. Мы должны жить ради них. Ведь иначе ради кого нам жить? Толстого можно отнести к святым, которых буддисты именуют бодхисаттва. Но смог бы император без чужой помощи понять значение, цель жизни? Как нам прямо сейчас, живя с окружающими, помочь им облегчить страдания, сделать их счастливее? Каким образом? Нам следует практиковать осознанность. Очень просто понять совет Толстого. Но для того, чтобы воплотить его в жизнь, нам следует применять способы осознания. Тогда мы найдем свой путь. Я написал эту книгу в качестве непосредственного наставления друзьям. Многие уже писали о подобных вещах, не пережив их. Я же старался писать лишь о том, что пережил сам. Хочется верить, что прочитанное окажется, по крайней мере, немного полезным для вас и ваших друзей на духовном пути, на пути к подлинному дому.